Глава 15. Саманта. Мадлен превзошла себя. Бальные платья оказались еще прекраснее, чем запомнились мне. А может быть, так казалось из-за того, что многие мелочи изменились, а необходимые штрихи добавились. Например, с бывшего платья Кати волшебным образом исчезли лишние слои кружев, а вышивка стала изящнее и благороднее. Оно все так же притягивало взгляд и привлекало внимание, но теперь не кричало о роскоши, а подчеркивало высокий статус своей владелицы. Модистка совершила чудо, превратив наряд из чужого в мой личный. Даже ярко-синий цвет в таком варианте не состарит, а лишь подчеркнет мою юность. Что касается второго платья, то здесь ничего не изменилось. Оно было идеальным. В жизни каждой женщины есть ее платье, платье, созданное только для нее, и жемчужная мечта с трепещущими при движении воздуха лепестками цветов идеально подходила лишь Саманте Карр. Никого иного оно не сделало бы столь прекрасным, изящным и величественным. Крошечные бриллианты дрожали на бутонах, словно капельки росы на настоящих соцветиях. Огорчало лишь то, что у меня по-прежнему не нашлось подходящих ему драгоценностей. Мадам Мадлен расстаралась и вместе с бальными прислала еще несколько дневных платьев, а также белье и аксессуары каждому из них. В последней коробке лежала ночная сорочка, от одного вида которой смущение опалило щеки и бросило в жар. Нежная паутинка из персикового шелка со вставками изумительных кружев просто не могла быть ночной сорочкой. Слишком тонкая, слишком прозрачная, недопустимо изящная, преступно соблазнительная. Имя ей — искушение. Показаться в чем-то подобном перед мужчиной — боги, стыд-то какой! Хватит ли у меня смелости когда-нибудь хотя бы примерить ее? Я бросила взгляд на свое отражение в большом старинном зеркале и поняла, хватило бы. Вот только ничего подобного в моем заказе не значилось, несмотря на то, что мне должны пошить, несомненно, достойные герцогини комплекты белья. Но я не заказывала ничего подобного. С удивлением посмотрела на хитро улыбающихся портних. «Здесь какая-то ошибка». «Никакой ошибки нет», — поспешно заверила меня одна из них. «Это подарок от предприятия. Там и письмо для вас вложено, ваша светлость», — продолжила другая. Письмо действительно прилагалось. Точнее, это была небольшая записка. «Наденьте это, когда поймете, что подошли к тому месту, где жизнь делает стремительный поворот, где девушка готова принять свою женственность и, наконец-то, начать дарить ее, а не прятать в пыльных сундуках. Наденьте это, леди Саманта, и бездна побери, будьте счастливы, назло всем завистникам и врагам. Ваша в любое время суток Мадлен Йолли». Даже от короткой записки этой невозможной дамы веяло некой притягательной греховностью, которой мечтает обладать всякая настоящая женщина. Я улыбнулась и поспешила распрощаться с портнихами. Они остались весьма довольны своими чаевыми, а я — нарядами. Секретарем герцога был молодой, полноватый юноша, немногим старше меня, но его серьезный и внимательный взгляд мне понравился. «Барни Тенси, миледи, секретарь, доверенное лицо его светлости, к вашим услугам». И поклон у молодого человека вышел вполне изящный, поскольку встречала я его, сидя в одном из кресел своей личной гостиной, примыкающей к гардеробной, то указала на второе пустующее место. «Присаживайтесь, лорд Тенси». «Что вы!» — очаровательно улыбнулся секретарь, но расположился напротив. Сел не на краешек, а удобно облокотился на спинку, приготовившись к диалогу. Не лорд. Но Тенси — достаточно известная фамилия в аристократических кругах, осеклась я, ругая себя за навязчивость. Нельзя начинать разговор с человеком, который может пригодиться с неприятной для него темы. «Все верно, миледи. Я бастард», — сдержанно ответил он. «Но на судьбу не ропщу, ибо она крайне благосклонна ко мне. Итак, чем могу быть полезен? Скажите, а кто просматривает отчеты, проверяет работы и координирует все благотворительные выплаты моего супруга?» Не стала юлить и прямо спросила я. «Раньше этим всецело занимался его светлость, но с тех пор, как участились прорывы, у него не осталось на это времени. Эта обязанность легла на меня». Барни тяжело вздохнул и опустил голову. «Боюсь, не справляюсь». Несколько раз поднимал вопрос о том, что необходимо взять на службу отдельного человека, который займется этим вопросом, но герцог так и не принял решение. Что ж, честность — редкое и весьма похвальное качество. То есть у вас есть подозрение, что не все средства его светлости используются по назначению? Напрямик спросила я, и юноша, подняв голову, взглянул мне прямо в глаза. «Есть, миледи. Но, к сожалению, без выездных инспекций ничего не доказать, а подобное выходит за рамки моих должностных обязанностей. И вы не будете против, если я немного помогу прояснить создавшуюся ситуацию?» Мастер Тенси мне нравился все больше. «Почту за честь, миледи, но вы ведь пригласили меня не за этим, готов помочь любыми доступными мне средствами. Скажите, барни, я могу вас так называть?» Дождалась кивка и продолжила. «Отчеты по использованию перечисленных средств поступают вам, мне, ваша светлость?» «Я бы хотела видеть некоторые из них. Я перечислила юноше все, что могло мне пригодиться, чтобы приподнять завесу, скрывающую жадность растратчиков. И, если возможно, сделайте это поскорее. Сразу после обеда все интересующие документы будут у вас», — заверил меня секретарь. «Так быстро все необходимое мог собрать лишь тот, у кого бумаги находятся в должном порядке. Уж я-то это знала». Расстались мы, вполне довольные друг другом. Стрелка часов на главной дворцовой башне неуловимо приближалась к 12. «Ох, Мари, мне очень нужно отлучиться». Я показательно вздохнула и бросила на служанку полный мольбы взгляд. «Но так, чтобы герцог и не подумал, что я отсутствовала. Для этого у вас есть преданный и весьма импозантный господин Хоук», ответила она и, кажется, слегка потупила глазки. «А я с детства прикрывала все ваши шалости. Быстро на диван». Мари прошла в туалетную комнату и вернулась с мокрым, хорошо отжатым полотенцем. «На диван!» — повторно скомандовала она, и я послушалась без разговоров. Под голову и спину мне положили несколько подушек, а на лоб водрузили прохладную примочку. «Сэмми, у вас весьма цветущий вид даже с полотенцем. Будьте любезны, изобразите правдоподобное страдание». И только после того, как мне удалось принять скорбную мину, Мари позвонила в серебряный колокольчик. «Ваша светлость?» — поклонился вошедший Марк и тут же обеспокоенно спросил. «Что-то случилось?» Я лишь сдавленно простонала и прикрыла глаза. «Мигрень у ее светлости разыгралась. С детства мается», — сообщила ему служанка. «И так убедительно, что даже я бы ей поверила. Может, позвать целителя? Это лишнее. Прикажите подать чай, нюхательную соль и ни под каким видом не беспокойте миледи несколько часов, а еще лучше до утра. Будет исполнено, мэм». Служанки принесли все заказанное довольно быстро, и по комнате поплыл аромат заваренных трав. Едва за ними хлопнула дверь, Мари скомандовала: «Поднимайтесь, миледи, подкрепитесь чашечкой чая, и да поможет вам святая семерка на ваших путях». Как только пробило 12, я вступила вслед за Хоуком в потайной ход, оставляя позади надежный тыл. В новом платье от мадам Мадлен чувствовала себя уверенно. Новый образ пришелся по душе. Знакомая галерея встретила тишиной и пустотой. Я присела на скамеечку среди многочисленных цветов, густо разросшихся в вазонах и катках, и принялась ждать. Лишь спустя несколько минут скрипнула дверь, и появился маркиз. Он шел, чуть припадая на правую ногу, но его улыбка освещала все вокруг. «Леди Саманта!» — воскликнул он. «Не знал, что вы можете быть еще красивее, но вам удалось меня удивить». Ответить не успела, потому что меня сгробастали в медвежьи объятия, бесцеремонно, нагло и тепло. «Бездна побери! Я жутко рад видеть вас, миледи!» «Отпустите же, отпустите!» — барахталась я в тщетной попытке его оттолкнуть. Не могу сказать, что злилась всерьез. Я тоже была счастлива видеть Терри, но осторожность прежде всего. Словно не знаете, какое обоняние у драконов. Я палку и без ваших советов перегнула. «Что?» Меня отпустили, но улыбаться не перестали. «Рассказывайте!» И я рассказала. «Все без утайки. Хочет знать, что натворила его письмо? Пожалуйста». «Мне нисколечки не жаль, а начала я со своей поездки к мадам Мадлен». «О, миледи! Как вы решились приобрести платье самой графини Лиастер?» издевался надо мной Терри. «Нам, герцогиням, дела нет. Что там о нашем решении подумает какая-то там графиня?» парировала я. «Вы просто не знаете, кем является ее бывший любовник», тихим шепотом полусерьезно предупреждал меня маркиз. «Зато прекрасно осведомлена, за кого я вышла замуж», хитро прищурилась я. «А еще, ваше сиятельство, зарубите на своем аристократическом носу, что теперь я в родстве с самим королем». «Да-да». «Ну, миледи», — отсмеявшись, заявил Терри, «вы вполне готовы к дворцовым баталиям. Ваш язык режет, как бритва. Не хотел бы я оказаться на месте, Кати ее подпевал». Вот на это я ничего не ответила, а лишь гордо приподняла подбородок. Долли весьма помог мне. В последние полчаса мы занимались тем, что продумывали до мелочей мой выход в свет. Правда, по его версии, я должна буду на некоторое время удалиться, дабы воплотить вторую часть плана. Но на самом деле с этим прекрасно справится Хоук. Об этом, моем козыре, маркиз не имел никакого понятия. «Теперь ваша очередь», — произнесла я и внимательно посмотрела на придворного красавца. «О чем вы, миледи? Вы не рассказали мне самого главного». «И чего же?» «Как герцог отреагировал на мое скромное послание его супруге. Желаю знать все подробности». «Будут вам подробности, маркиз, но после того, как вы в таких же подробностях расскажете мне о прорыве». «Право, герцогиня. Подобные рассказы не для прелестных женских ушек», — попытался отшутиться Терри. «А я сейчас не женщина. Я ваш друг. И, как понимаю, единственный, кому вы способны доверить свою тайну». «Бездна побери. Вы правы и весьма прозорливы для юной неопытной леди, Саманта. В жизни все так запутано, что порой ближе всех оказывается тот, с кем при других обстоятельствах ты не подумал бы сближаться, хотя бы в целях собственной безопасности». «Вы меня боитесь?» «Скорее опасаюсь реакции вашего супруга на нашу близкую дружбу». А потом он долго рассказывал о завесе, гибнущих магах и огненных червях, готовых уничтожить все на своем пути. Земля горела под ногами. Королевский дракон был еще слишком слаб, чтобы взлететь. И тогда ваш супруг отвлек тварей на себя. Дракон-герцог был прекрасен. Он отражал удар за ударом, спасая жизни людей и своего сюзерена. «О, Саманта, вы вышли замуж за настоящего героя!» Щеки опалил румянец. «Именно так я и подумала, пока слушала рассказ маркиза и еще больше уверилась в правильности моих намерений. Скажите, Терри, мы как-то незаметно перешли на более дружеский тон общения, а у Ящи... Ой, я хотела сказать, у драконов всегда такие сложности с оборотом? Последние лет 200, если верить летописям. Чем меньше становится магии в мире, тем труднее происходит оборот. Кажется, я вам уже рекомендовал один занятный труд. Простите, маркиз, но у меня совсем не хватило времени, чтобы с ним ознакомиться. Постараюсь исправить эту досадную оплошность в ближайшее время. А сейчас не могли бы вы все же просветить меня? Разумеется. Черные — единственные драконы, которые не утратили способности к обороту. Но с каждым поколением этот процесс происходит все дольше и болезненнее для самого дракона. Скажем, сейчас, чтобы королю слиться со своим зверем, требуется не менее получаса, наполненных такими муками, что любые пытки по сравнению с ними показались бы мелочью. Ничего не понимаю. Я видела оборот герцога, и, поверьте, он прошел весьма быстро. Я даже не успела рассмотреть, какой у него хвост, искренне возмутилась я. Какой у него... Что? Развеселился Терри, словно не мне он только что рассказывал о трагических событиях. «Поверьте, Саманта, драконий хвост супруг вам предъявит в первую очередь. И, гарантирую, у вас будет возможность его рассмотреть». Что-то мне подсказывало, что это какая-то шарада. Но смысл ускользал от меня, и веселье маркиза осталось безответным. Он прокашлялся и продолжил. До недавнего времени трансформация герцога проходила еще дольше, чем у короля. Но я, как и вы, был свидетелем настоящего чуда, и теперь Элион Кар оборачивается легко и непринужденно. Подозреваю, что всему причиной вы. Я? Удивление было искренним. Вы, Саманта, вы! При каких обстоятельствах свершился первый легкий оборот вашего супруга? Поинтересовался маркиз. «Это очень личное», — почти прошептала я. «Но ведь я же ваш друг», — напомнил Долли. «И с этим не поспоришь. Мы только прибыли во дворец, по дороге встретили эту невыносимую Лиастер, и я разозлилась». «А дальше? Что было дальше, миледи?» «В сущности, ничего». Я отвела взгляд. «С ничего в дракона не превращаются, в Саманта». Я обернулась и встретилась с почти молящим взглядом маркиза. «Мне важно знать, ради Тарка, ради короля, пожалуйста!» «Кажется, я разозлила мужа. Весьма сильно!» «Все же сдалась я. Как именно? Это очень, очень важно!» Терри весь подобрался и внимал мне, как девственница на проповеди жреца Семи Великих. «Я сказала...» «Сказала...» Глубокий вздох. «Сказала, что подберу себе такого же великолепного любовника, как его прекрасная Кати. А еще искренне заверила, что ему не придется краснеть за мой выбор». Но, кажется, маркиз уже не слушал меня. Он хохотал, не в силах остановиться. «Полагаю, что палку вы перегнули чем-то подобным», спросил он, все еще со слезами на глазах. «Я всего лишь сказала, что ваша записка — сущие пустяки, и спрятала ее за корсаж платья», — пожала плечами я. «О, не волнуйтесь!» Затем, после ухода супруга, я извлекла ее и уничтожила, спалив в камине своей гостиной. «А что, герцог? Больше ничего вам не сказал?» «Нет, но посадил меня под домашний арест по вашей милости», — вспыхнула я, ткнув в грудь маркиза пальцем. «О, я вижу, насколько вы удручены этим обстоятельством. «Ирьяна, исполняете волю супруга», — съязвил невозможный маркиз. «Знаете, Саманта, я все больше верю в то, что вы и без моей помощи совсем справились бы. Находчивости вам не занимать, разве что опыта пока маловато. И, полагаю, у вас есть секреты, которыми вы не спешите со мной делиться, ведь так? Вы проницательный маркиз. Не смею настаивать, ибо ваши секреты успешно дополняют наши общие тайны. Еще какое-то время Терри весьма увлекательно описывал мне придворных, их привычки и слабости. Еще раз проговорили весь план, которому я должна буду следовать на балу, а потом на его пальце вспыхнул знакомый перстень. «Мне пора, миледи», — улыбнулся он, поднимаясь со скамьи. «Скажу вам лишь одно. К жемчужно-серому очень подойдут розовые бриллианты. Весьма редкие камни, и вряд ли они отыщутся в дворцовой сокровищнице, но все же можно попытаться их поискать. Если удача откажет вам, наденьте розовый жемчуг. Он тоже подойдет, хотя и не так идеально». «Спасибо, Терри. До встречи на балу, Сэм. Обратную дорогу найдете?» Я кивнула, и он поспешил покинуть меня. «Значит, розовые бриллианты». Не заметила, как произнесла это вслух. «И где же мне их взять?» Рядом со мной возник Хоук. «Сокровищница Аталанов, разумеется». «Так чего же мы стоим? Веди!» И шагнула вслед за хранителем в тайный коридор, последний раз бросив взгляд на портрет счастливой королевы и ее светловолосого дракона. Секретный ход вилял и уходил вниз. Превратившийся в путеводный магический светильник Хоук тревожно мигал то ли от волнения, то ли от значимости всего происходящего. Шутка ли? Столько лет в сокровищницу не ступала нога человека. «А где это находится?» — почему-то шепотом спросила я. «Под замком, немногим глубже подземелий и складов», — тут же откликнулся хранитель. «Далеко еще?» «По моим подсчетам, мы блуждали здесь 10 минут. Уже пришли, хозяйка Сэмми». Стена отъехала, и я оказалась в мрачном коридоре, полностью погруженном во тьму. Лишь тусклое мерцание Хоука немного разгоняло ее жирные черные сгустки, но рождало неясные тени на стенах. Словно двое магических часовых надо мной возвышались створки древних массивных дверей. От чего-то участилось дыхание, сильно застучало сердце и вспотели ладони. Пожалуй, так сильно, как сейчас, я не волновалась даже тогда, когда отец объявил мне о выборе дракона. «Хоук!» — позвала я. «Ук, ук, ук!» — зловеще прогрохотало по подземелью. И стало страшно. «Я рядом, хозяйка. Хозяйка, хозяйка, хозяйка». Словно и не эхо повторяло, а притаившиеся твари общались между собой. «Сколько у меня времени до того, как супруг вернется?» Магический шар мигнул и потух. Тут же страх стал подбираться к горлу, шебурша тоненькими липкими лапками. Я зажмурилась, хотя в темном коридоре это было бессмысленно, и прикусила губу, чтобы не завизжать. «Хозяйка?» — тут же обеспокоенно спросил дух. «Что с вами?» «Все в порядке», — выдохнула я, открывая глаза. Шар снова мерцал, и ужас отступил. «Герцог входит в совет, который сейчас заседает полным составом в тронном зале, и, судя по всему, продлится очень долго. Обсуждают подготовку к очередному прорыву», — доложил Хоук. «И как подготовка?» «Весьма скверно. На восстановление завесы уходит все больше и больше магических ресурсов, которые с каждым годом пополняются все медленнее. Почти треть боевых магов погибла при последнем прорыве. Остальным требуется длинный отдых. Но самое страшное то, что не готовы порталы. Если очередная заварушка случится сегодня или завтра, Драконы могут вообще не успеть на помощь, и тогда...» Хранитель замолчал. «Но мне и не нужно было говорить, что произойдет тогда. Тысячи ужасных тварей ворвутся в наш хрупкий мир. Людям оставалось лишь одно — усердно молиться, чтобы в ближайшее время прорыва не случилось. Вероятнее всего, герцог будет отсутствовать до поздней ночи, а вход в вашу гостиную госпожа Мария охраняет лучше, чем драконы завесу», — продолжил дух, как ни в чем не бывало, словно и не он сейчас намекал на грозящий нашему миру конец. «Что ж, открывай. Взглянем на сокровищницу моих предков». «При всем моем уважении, хозяйка Сэмми, я не могу это сделать. Лишь истинный Аталан имеет право открыть эти двери». «И как это сделать?» «К сожалению, подробностей я не знаю. Но ваши предшественники просто прикладывали к двери руку». «Не мог бы ты осветить вход?» — попросила я. Прежде чем прикладывать ладонь, хотелось осмотреться. Магический шар вспыхнул ярче и подлетел к створкам. Потрясающей красоты орнамент обрамлял двери, а внутри, на самих створках, древний художник вырезал целые панно. Горы, бескрайние леса Саатара и парящих драконов. Изображение казалось настолько реалистичным, что я даже моргнула, чтобы удостовериться, что фигурки крылатых стражей неподвижны. Над картиной я увидела отпечаток руки, заключенный в рамку, из вьющейся виноградной лозы, цветов и диких трав. Вот, значит, куда должен приложить руку ключ, которым сейчас являлась я, Саманта Аталан, последняя искра погибшего рода. Несколько раз я протягивала руку, но в последний момент отдергивала, так и не решаясь прикоснуться. Не знаю, что меня останавливало. Тайны, скрытые древним подземельем, манили, подстегивая мое любопытство, но какой-то тревожный молоточек все же стучал внутри, не давая сделать последний решающий шаг. В тронном зале дошли до портальщиков. «Похоже, что с артефактами дела плохи», — сообщил Хоук. И я отбросила сомнения. Неважно, насколько виноваты мои предки в том, что произошло, важно лишь то, что у меня может появиться шанс все это исправить. Протянув ладонь, совместила ее с отпечатком и чуть не вскрикнула. Рука словно приросла к деревянной поверхности двери, а кожу опалило, и боль была настолько сильной, что на глазах выступили слезы. Испугаться не успела. Все закончилось почти мгновенно. Я смогла отдернуть ладонь, хотя больше не испытывала никаких неприятных ощущений. В темном коридоре разом вспыхнули все магические светильники, затопив пространство вокруг ярким светом. Если мрачные твари и таились в темноте, то сейчас они отступили и попрятались. Створки дверей дрогнули и медленно раскрылись, открывая передо мной волшебную, сказочную картину. Сокровищница Аталанов совсем не походила на ту, что я успела увидеть у драконов. Никаких коридоров и запертых дверей. Лишь один огромный зал с толстыми, подпирающими высокий потолок колоннами и несметные богатства повсюду, насколько хватало глаз. «Ничего себе!» — восхищенно выдохнула я. «Это еще что?» — тут же отозвался дух. «Самые ценные сокровища спрятаны в настенных нишах. А ты откуда знаешь?» «Разве он не сам мне только что сказал, что не может открыть двери?» «Обижайте, хозяйка! Духам двери не нужны. Мы легко проходим сквозь стены», словно подслушав мои мысли, ответил хранитель. «Я же не могла оторвать восхищенного взгляда от сундуков, наполненных украшениями и драгоценными камнями. шкатулок с самоцветами и залежей старинных золотых монет. Сколько же здесь всего! Стоило мне сделать несколько несмелых шагов, как вспыхнули новые светильники, озарившие весь зал. Теперь я хорошо видела, что находится в самом центре на возвышении, к которому вели пологие ступени, сплошь заваленные золотом. Там, переливаясь и сверкая, стояли 7 хрустальных тронов Саатара. Значит, здесь создатели вершили судьбы мира, прежде чем покинули своих детей. Они не могли уйти, не оставив наставлений для последующих поколений. «Хозяйка, вы хотели взглянуть на розовые бриллианты», — напомнил Хоук. «Хотела, да, но сейчас меня интересовало совсем иное. Скажи, а здесь есть книги или, может быть, свитки?» «Как не быть? Все, что касается рода Аталанов, самое важное». Ишар Хоук поплыл вдоль колонн к дальней стороне сокровищницы. Книги действительно имелись. Не так много, как в королевской библиотеке, но зато здесь каждый фолиант был старинным. Возможно, их держали в руках еще создатели. Древние тома кто-то заботливо разложил на массивных кедровых полках. Тут же стояло кресло, обивка которого успела истлеть, но золоченый каркас сиял, словно его изготовили только вчера. Рядом примостился небольшой столик. Видимо, этим уголком когда-то пользовались как библиотекой. Мои предки приходили сюда за знаниями, за мудростью прежних поколений. «А здесь есть летописи?» Я растерянно обвела взглядом ряды книг. «Разумеется. Простите, хозяйка», — проворно сказал Хоук. И на моих глазах у старого кресла сменилась обивка, а со столика исчез слой пыли. «Прошу вас, присаживайтесь, не изволите ли чаю?» По воздуху ко мне уже плыл массивный том с очень знакомой обложкой. Летописи из королевской библиотеки и летописи из сокровищницы Аталанов ничем не отличались внешне, но меня интересовало содержание, а именно вырванные страницы. «Пожалуй, я бы выпила чашечку», — согласилась с хранителем. И тут же рядом с книгой появилась чашка с дымящимся напитком и тарелка с изумительными пирожными. «Дворцовый повар только что закончил работать над ними. Я подумал, что вам захочется их попробовать», — смущенно пробормотал дух. Поблагодарив Хоука, я погрузилась в изучение фолианта. Но, к моему огорчению, тома были схожи не только внешне. В этих летописях отсутствовали те же страницы. Книга оказалась бесполезна. Хотя я пила чай и размышляла. Если страниц не хватало и здесь, это значит, их вырвал тот, кто имел доступ к сокровищнице. Значит, сами Аталаны хотели скрыть какую-то тайну. Неужели все-таки проклятие, в котором повинен мой род? Хоук, я рядом, хозяйка Сэмми. Может быть, здесь есть какие-нибудь дневники или мемуары моих предков? Желательно, чтобы они охватывали пропущенный период истории. Боюсь, что нет. Тогда я немного растерялась. Те названия, которые я успела прочесть на корешках, ни о чем мне не говорили, и уж тем более пригодиться не могли. Тогда, возможно, есть что-нибудь по родовой магии Аталанов? А как же? Это есть. Это я мигом. Летописи исчезли, а с полок выдвигались другие книги, устремляясь ко мне. Литературы по магии порталов оказалась целая стопка. На фоне других книг выделялся огромный толстый фолиант с красной кожаной обложкой, тисненной золотом. «Пожалуй, я бы начала с этого», — указала я именно на него, и книга тотчас возникла прямо передо мной. «Заветы истинным Аталанам, хранящим пути», — гласило название. Неужели это советы, которые великие создатели оставили моему роду? С каким-то благоговейным трепетом я переворачивала страницы. Да, моя догадка оказалась верна. Святая Семерка, перед тем, как покинуть Саатар, оставила назидание моим предкам. В сущности, это было руководство по использованию порталов и их профилактике. Ничего нового для себя я не нашла. Все это нам преподавали в академии. Любопытным оказалось то, что стационарных порталов было определенное количество. Большинство из них располагалось вдоль завесы, а остальные находились внутри больших замков, ключевых оплотов каждой провинции и в академиях магических знаний. В книге говорилось, что существует подробный перечень всех конечных точек, как древние называли сами порталы. Захлопнув фолиант, посмотрела другие книги. Их размеры значительно уступали заветам. Почти в самом низу стопки я нашла перечень конечных точек пространственных путей, и это оказалось самой ценной находкой. Создатели оставили 501 артефакт, позволяющий открывать путь к любому другому подобному артефакту. Каждый из них имел свое название — солнечный, северный, лисий нос. Встречались и забавные. Например, артефакт в портальном зале замка отца именовался «Гуска Куропатки», а в академии — «Лапа Росомахи». Самыми последними числились порталы в замке Хоук. Именно порталы. Ибо их, согласно списку, было два. А вот когда я прочла название, то на какое-то время забыла, как дышать. Земной путь, первый артефакт замка, располагался, как и положено, в портальном зале. Второй же назывался «Небесный путь». И открывался он с террасы, запечатанной последней королевой башни. «Хоук!» — хрипло выдохнула я. «Ты видел портал в башне?» «Портал, хозяйка?» — дух задумался. «Вы спрашиваете о камне, похожем на тот, что стоит в зале путей?» «Да, он был разрушен при взрыве, но я сумел восстановить его, по крайней мере, внешне. Он такой же, как был. Вряд ли я могла ожидать большего от хранителя замка, но была благодарна и за эту скромную информацию. Хозяйка, совет заканчивается. Вам нужно поспешить и выбрать украшение для бала». «Показывай», — устало выдохнула я. Магический шар полетел вдоль стены, и я послушно пошла за ним. Голова раскалывалась от мыслей и обилия новой информации. Что ж, теперь пророчество старого Ангуса обретало хоть какой-то смысл, хотя по-прежнему оставалось все еще много загадок. Даже если портал в башне рабочий, то артефакт полностью разряжен. Уйдет немало времени, прежде чем я смогу восстановить его. Через неделю должен прибыть мой наставник, магистр Кисо. Именно с ним я и хотела посоветоваться. А до этого мне предстоит исследовать башню самой. И все же, какую страшную тайну хотели скрыть мои предки? Шар завис над просторной нишей. На каменных полках покоились какие-то безделушки. Но стоило Хоуку их осветить, и изумительные камни вспыхнули, заиграли гранями так ярко, что можно было ослепнуть. Безделушки превратились в настоящие сокровища. «Розовые бриллианты от Аланов», — произнес Хоук. А я не могла отвести глаз от тиары, колье и серег. Не хватало лишь перстня. «Эти украшения сделали бы честь даже королеве», — прошептала я. «Считается, что комплект из розовых бриллиантов покоится с королевой Катариной. Но Аталаны ничего не берут с собой в иной мир, кроме воспоминаний о тех, кто им дорог. В фамильном склепе нет ни единой драгоценности, лишь прах давно почивших», — ответил Хоук. «Полагаешь, если я надену это на бал, то все узнают о моем происхождении. Драконы узнают. Мужской королевский комплект хранится в сокровищнице Каров. Тогда, может, все же розовый жемчуг? Нерешительно спросила я. Можно и жемчуг, согласился хранитель. Если хозяйка желает оставить в тайне... В тайне. Почему-то это слово заставило нахмуриться. Слишком много тайн. Нужно раскрывать старые, а не создавать новые. Возможно, пришло время делать шаги навстречу друг другу. Если мне предстоит открыться супругу, то пусть это произойдет при всех. Не нужно жемчуг. Я возьму розовые бриллианты от Аланов. Правильное решение, хозяйка Сэмми, возликовал дух. Завернуть вам с собой или доставить перед торжеством? Доставить. А сейчас выведи меня отсюда. Все, что пожелаете. Шар мигнул и медленно поплыл к выходу. Не знаю, сколько времени я провела в сокровищнице, но ноги меня держать отказывались, а усталость с каждым мгновением все больше напоминала о себе. Когда я, наконец, шагнула в знакомую гостиную, за окнами уже стемнело, а Мари просто не находила себе места. «Дитя, как же вы меня напугали!» — воскликнула старая служанка. «На улице уже глубокая ночь. Марк несколько раз справлялся о вашем самочувствии, но я отослала его. Да, секретарь его светлости доставил книги, о которых вы спрашивали. Весьма достойный молодой человек». «А герцог еще не вернулся? Как с утра вы расстались, так и не было!» — крикнула Мари уже из туалетной комнаты, где вовсю журчала вода. «Идите, миледи, я набрала вам ванну. Желаете перекусить перед сном?» Отрицательно покачав головой, я принялась стягивать платье. «Позвольте вам помочь». «Не нужно, Мари. Уже поздно. Иди отдыхать». Я поцеловала добрую женщину в морщинистую щеку. «Сама справлюсь». «Я приготовила вам то безобразие, что модистка назвала сорочкой», недовольно буркнула она уже в дверях. «А еще согрела простыни». «Спасибо». Я улыбнулась, а потом направилась в ванну.